Глава 16. Радмила. Весь день я как на иголках. Сообщение Бахтияра прилипло к сознанию, как заноза, которую невозможно вытащить. Сердце то замедляется, то начинает стучать, как молот. Вопросы в моей голове множатся со скоростью света. Почему он хочет встретиться? Что хочет сказать? Зачем я ему понадобилась? Возможно, хочет что-то узнать, или он скучает? Эта мысль ударяет неожиданно, вызывая одновременно горечь и радость. Скучает? Я не могу сосредоточиться ни на чем. Мурат несколько раз задает вопросы о моих планах, но я отвечаю односложно, опасаясь, что он заметит мои сомнения. Внутри разгорается борьба. Я должна помнить, зачем я здесь, должна помнить, кто я теперь. Зачем мне встреча с Бахой? Что я хочу услышать от него? Извинения? Оправдания? Или просто хочу снова почувствовать его взгляд на себе? Каждый раз, когда я беру телефон, пальцы замирают. Ответить? Не ответить? В голове раскручиваются сценарии встречи, но ни один из них не кажется безопасным. Меня трясет от собственных мыслей. Я сжимаю телефон, подношу к груди, как будто он может дать мне ответ. Но напряжение только усиливается. Слишком хорошо помню, что сделал Баха, но эти мысли не помогают. Они словно спички, разжигающие еще больший пожар. Уже вечер, надо что-то решать. Кидаю телефон на кровать и начинаю ходить по комнате. В голове буря, я подхожу к зеркалу, глядя на свое отражение. Мое лицо. Лицо, которое стало броней. Лицо, которое он не узнает. Я провожу пальцами по коже, ощущая холод стекла под пальцами, но и это не помогает. За этим лицом все еще та Рада, которая любит его, которая верит ему. Словно все это грим, скрывающий настоящую меня. Мои глаза задерживаются на собственном взгляде. Я пытаюсь найти там силу, но вместо этого вижу только сомнение. Вижу Раду, и теперь это ее выбор, идти или нет. Ты хотела этого, хотела, чтобы он пришел к тебе. Теперь он здесь. Но я не могу понять, почему сердце так бешено колотится. Нет, я пойду. Хочу убедиться, что Баха — неверный муж и подлец. Хочу знать это до того, как Мурат начнет воплощать свой план, и пути назад не будет. Я не хочу жалеть о поспешно принятых решениях. Хорошо, давай встретимся. Пишу я, прежде чем успеваю передумать. Это короткое сообщение отдается в голове эхом. Я вижу, как оно отправляется, и тут же жалею об этом. Что я делаю? Зачем я это делаю? Сердце колотится, как сумасшедшее, пока жду ответ, и он приходит почти сразу. До завтра. Просто и без эмоций, как сам Бахтияр. Следом еще одно. Где и во сколько? Я на секунду замираю, а затем криво усмехаюсь, ощущая странную горечь. Я так не волновалась даже перед нашим первым свиданием. Пальцы набирают адрес моего любимого кафе и вечернее время. Там играет отличная живая музыка, но сейчас это не имеет значения. Раздается негромкий стук в дверь, и Мурат заходит в комнату. Его присутствие всегда ощущается очень отчетливо, его шаги уверенные, взгляд цепкий, будто он видит сквозь меня. «Ты выглядишь задумчивой», — говорит он, прислоняясь к дверному косяку. Его глаза изучают меня с привычной настойчивостью, как будто выискивают трещины в моей броне. «Просто думаю о наших планах», — отвечаю уклончиво, стараясь держаться естественно. Моя интонация спокойная, но внутри все бурлит. Я знаю, что ему нельзя знать о встрече. Это мой выбор, моя битва. «Думать некогда, нам нужно действовать». Его голос становится резче. «Времени на нашей стороне. У Тагаева появился какой-то Игнат. Это сильно осложняет дело. Он землю роет в поисках информации». «Хорошо». Киваю, чувствуя, как внутри все сильнее разрастается напряжение. «Что от меня требуется?» Мои мысли уже далеко от его слов, но я не могу себя выдать. «Тамила, ты нужна мне. Перестань сомневаться», — говорит он, делая шаг ближе, обнимает за плечи и чуть сжимает ладонями. «Ты знаешь, что на кону. Это слишком важно, чтобы отступать». Я снова киваю, опуская взгляд, чтобы не встретиться с его глазами. Слова Мурада, как кандалы, которые сковывают меня, но я чувствую, как внутри бьется нечто другое. Мне нужны ответы. Ответы, которые может дать только Бахтияр. Мне нужно понять, чего он хочет, что его привело к этой встрече. Это моя цель, моя битва, и я не позволю Мураду вмешаться, потому что он разрушит все. Следующим вечером я стою перед шкафом, выбирая одежду. Обычный свитер или что-то более строгое. Останавливаюсь на темном платье, которое мягко подчеркивает фигуру, но не привлекает лишнего внимания. Для меня это не просто встреча, а возвращение в прошлое. В кафе приезжаю на такси. Выхожу и опасливо осматриваюсь, проверяя, чтобы никто за мной не следил. А затем уверенно иду к входу. Бахтияра вижу издалека. Он сидит за столиком у окна, его силуэт четко очерчен в свете лампы. Сердце снова начинает колотиться, и я на мгновение замираю. Ты справишься. Я делаю глубокий вдох и прохожу в зал. Баха поднимает глаза, когда я приближаюсь. Его взгляд на мгновение задерживается на моем лице, и я вижу, как он напрягается, но быстро берет себя в руки. Спасибо, что пришла. Поднимается и помогает мне присесть, сам садится напротив. Что тебе заказать? Его голос звучит спокойно, но я чувствую напряжение в каждом слове. Как всегда, едва не срывается с моих губ, но я вовремя успеваю тормознуть и беру меню. Выбираю не самый любимый кофе и десерт и делаю заказ официанту. Ты хотел встретиться? Напоминаю, стараясь держаться отстраненно. Зачем? Баха смотрит на меня, будто пытается найти ответ на мой вопрос где-то внутри себя. Я хотел поговорить. Понять. Его слова звучат неуверенно, и это сбивает меня с толку. О чем? Спрашиваю я, скрестив руки на груди. Делает паузу, затем наклоняется ближе. «Я не знаю», — обреченно отвечает Баха и откидывается на спинку. «Наваждение какое-то». Замираю, чувствуя, как сердце пропускает удар. Его взгляд прожигает меня, и я понимаю, что этот разговор будет сложнее, чем я ожидала. Официант приносит заказ. Ни слова не говоря, опускаю взгляд в чашку и медленно перемешиваю кофе, едва цепляя стенки ложкой. Пытаюсь проанализировать свои ощущения и прийти к какому-то умозаключению, но не получается. Все запутывается еще сильнее. «А может, просто поедем в гостиницу?» Спрашиваю прямо и смотрю в глаза мужу. «Мы же взрослые люди».